Глава 7. Спичка. Сталкер двигался вслед за котом, пока тот не замер, подняв переднюю лапу и всматриваясь вдаль. «Что там?» — спросил Шептун. «Что ты видишь?» Он вгляделся. Впереди были леса, охваченные густым утренним туманом. «Не хочешь идти?» «Пошли в обход». Кот зашипел, затем закрыл пасть и сел, продолжая смотреть. «Ну что тебя озадачило?» — спросил сталкер, удерживая автомат. «Решай, как мы поступим. Ждать я не могу, имей в виду. Хочешь, ищи обходной путь». Маркус не собирался искать другие пути. Он сидел и таращился вперед. «Будь по-твоему». Шептун пригнулся и пошел в туман, удерживая палец на спусковой скобе. «Сиди здесь, трус». Немного увязая во влажной почве, сталкер прошел 50 метров, прежде чем услыхал чей-то стон. Остановившись, Шептун напряг слух. Звук не повторялся. Идти назад не хотелось, сталкер был заинтригован. Пройдя еще немного вперед, он замер, стараясь не шуметь. Колебание воздуха. Аномалию с детским названием «карусель» явно называл человек с обширной фантазией. Наверняка это был кто-то из бродяг, переживших ее покатушки. Аномалия считалась относительно гуманной. Она убивала не всегда, но если делала это, то быстро. Неизвестно, насколько безболезненно. Но главное, что быстро. Туман служил на пользу. Карусель была почти не видна в ясную погоду, которая, к счастью, в зоне случалась достаточно редко. А вот при повышенной облачности можно было заметить сконцентрированные над землей капли. Если же опускался туман, то капли складывались в четкий рисунок, напоминавший гигантскую снежинку. Зрелище свежей карусели в тумане было почти красивым, чего нельзя было сказать о виде аномалии, только что закусившей случайно бредущим мимо нее путником. Комья плоти, свисающие с водянистой решетки, и кровавые капли, вытянувшиеся в правильные геометрические фигуры, могли тронуть сердце только самого извращенного эстета. Данная карусель была не полностью отобедавшей. Шептун подошел чуть ближе, стараясь воспринимать локацию всеми органами чувств. За долгое время он так и не разобрался, был ли это самообман или пресловутое сталкерское чутье, но аномалию он, как и всегда, почувствовал. Снова раздался тихий стон. «Кто здесь?» «Помогите!» — прохрипел кто-то. «Я не вижу тебя», — сказал сталкер. «Ты под каруселью?» Слышалось шумное дыхание, затем голос произнес: «Чего?» «Скажи мне, где ты находишься?» Шептун начал обходить снежинку кругом. «Тебя не видно. Ты где?» Произнеся эти слова, Шептун понял, что именно ему казалось жутким в этой ситуации. Голос незнакомца доносился из центра карусели, то есть оттуда, где никого живого не могло быть по определению. Вот так и появлялись легенды о душах сталкеров, поглощенных зоной. Со всех сторон, кроме одной, снежинку окружала самая обычная для здешних мест растительность, доживающая свой век в вязкой влажной почве. Но с одного бока, из-под рисунка зависших в воздухе капель, выходила поросшая чахлой травой борозда. Выглядело так, будто когда-то давно кто-то или что-то выкорчевало из земли внушительных размеров дерева и проволокло его, например. Шептун заозирался, пытаясь определить нынешнее местонахождение ствола или хотя бы пня, однако не преуспел. Борозда была только здесь, а в десятке шагов от аномалии практически исчезала. Можно предположить, что бедняга застрял в яме, оставшейся от гигантских корней, вывернутых наружу вместе с землей. Стало быть, он сейчас... Шептун прикинул... Да, вероятнее всего, бедолага сейчас с самого края аномального диска. «Ты меня видишь оттуда?» — предпринял он попытку. «Нет, тут темень беспросветная. Бугры какие-то, комья земли. А выше я проверять не рискну». «Так, хорошо. Ну а на голос мой ты можешь ползти? Если двинешься по колее...» «Да ты ж кругами ходишь!» «Хм, я уже пару минут стою на одном месте». «Да? Извини, мужик, но такое ощущение, что ты то спереди, то сзади. Значит, акустические искажения присутствуют не только снаружи, но и внутри аномалии, точнее, под нею. И голос шептуна не может послужить ориентиром. Ну что ж, попробовать все равно стоило. Набатовец стоял в 3 метрах от горемыки, прямо напротив спасительной колеи. И ничего не мог сделать, чтобы указать направление. «Я пока не знаю, чем тут помочь», — признался он. «Но я не уйду, пока не вытащу тебя». «Спасибо, мужик», — сказал бродяга. «А кто ты?» Шептун из клана Набат. Слышал о таком? «Да. Говорят, вы своих в беде не бросаете». «Не бросаем». «Хотел бы я сейчас быть в твоем клане, Шептун». «Мы это обсудим», — пообещал сталкер. «Как только я найду способ тебя вытащить». «Думай, друг, думай. Я держу за тебя пальцы, хотя они и сломаны». Шептун долго ходил кругами, но так ничего и не придумал. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Спичка!» Наверняка он тоже не сам себе кличку придумал. «Я сейчас вернусь», — сказал сталкер. «Куда ты? Набатовец, стой! Не оставляй меня здесь!» Сталкер уже бежал назад к выходу из тумана. «Маркус!» — позвал он. «Ты где? Вылезай давай, есть работа!» Послышалось мяуканье, кот подбежал к сталкеру и потерся о ботинок. Шептуну было не до проявления любви. Сгребя кота в охапку, он пошел обратно. «Спичка, ты еще тут?» — спросил он. «Да!» «Сейчас я кое-что попробую. Ничего не делай!» Шептун поднес кота к борозде, чувствуя, как тот мгновенно напрягается и прижимает уши. Маркус посмотрел на Шептуна, как на сумасшедшего, не понимая, что творит хозяин. «Ищи», — сказал сталкер. «Там полно места для тебя. Ну же, иди». Кот заорал, благим матом вырываясь из рук. «Чё там?» — спросил Спичка. «Это что, кот, что ли?» «Да, он поможет». «Не надо!» — послышался голос из карусели. — «Не мучай животное! Не бросай его в подлянку!» — «Чего?» — ошарашенно спросил сталкер, от изумления ослабив хватку. Маркус извернулся, отталкиваясь задними лапами от шептуна, и рванул прямо через кусты, наделав шуму на весь регион. — «Черт!» — шептун устало сел на земь. — «Так, это не сработало. Не хочет он туда идти». «Мужик, ты офигел, что ли?» — ругалась аномалия. «Так нельзя!» «Да блин! Не собирался я никого бросать в карусель!» — крикнул Шептун. «Что я, враг коту своему?» «Где кот? Он выжил?» «Выжил, выжил. Валяется на берегу Ялты и пьет мохито через трубочку. Спичка, угомонись! Я хотел, чтобы кот показал тебе проход. Ты бы вышел вслед за ним». «Ладно», — послышался слабый голос. «Шептун, мне плохо. Я себя не чувствую, только башка раскалывается». «Это нормально. Карусель тащит тебя к себе, но пока ты там, в яме под аномалией, затянуть в себя не может. Зато тяга влияет на сосуды. Кровь приливает к голове, отсюда и боль». «Чё мне делать?» «Жди, я придумаю еще что-нибудь». «Брось что-нибудь», — сказал Спичка. «Разряди аномалию». Шептун начал хлопать себя по карманам. «Нужно что-то металлическое», — сказал он. «Болтов у меня нет, только автомат». «Автомат? Настоящий?» «Ну не игрушечный». «Выстрели в аномалию». «Нельзя. Карусель исказит траекторию пули и сможет направить ее на тебя». «Давай рискнем, Набатовец. Я так долго не выдержу». «Нельзя, говорю. Если уж ты оказался под каруселью, это говорит о том, что сейчас она почти на 100% направляет именно в ту сторону. Так что пуля тоже попадет туда». «Нет, Спичка, это не выход». «Брось сам автомат», — попросил бродяга. «Я тебе заплачу за него». «Не могу, извини». «Шептун, я не кину». «Верю, Спичка. Но даже тройная цена не вернет мне автомата, потому что ими тут вообще-то не торгуют. Еще утром, может быть, я бы согласился, но теперь без него не могу». Шептун замолчал, понимая, что его оправдания сейчас Спичке не нужны. Несколько раз сталкер хватался за глушитель, магазин и понимал, что не может расстаться с частями оружия. Будь это гарантированный выход, он бы еще подумал, но терять Калашников ради очень призрачного шанса помочь спичке он не мог, хотя почти ненавидел себя за это. Было ясно, что спичке его нерешительность кажется простой жадностью скупердяя, для которого чужая жизнь стоит меньше куска железа. «Сталкер, я здесь умру!» — простонал бродяга. «Вытащи меня! Обещаю, сочтемся! Слово спички!» Шептун сорвал с себя автомат, сжал виски. Он ничего не мог придумать. Последовавшее молчание спички казалось тяжелее, чем его слова. «Ты еще там?» — спросил Шептун. «Да. Ты что-то придумал?» «Нет пока». «Набатовец, почему ты не хочешь вытащить меня?» «С чего ты решил, что я не хочу?» «Я вижу это. Тебе жалко автомат». «Да не могу я теперь расстаться с ним, пойми ты!» — взвыл Шептун. «Никак не могу. Считай, что его нет». «Он есть, Шептун. Просто ты не хочешь». «Это все равно не поможет». «Я не могу тебя уговорить, Набатовец, да? Я ведь не в твоем клане». «Перестань». «Будь я в Набате, ты бы вытащил меня». Снежинка закашлялась. «Никому не нужен простой бродяга. Никому не нужен спичка». «Да замолчи ты, дай подумать спокойно». Молчание длилось около минуты, затем спичка произнес. «Когда рассеется туман?» «Не знаю», — пожал плечами Шептун. «В этих местах он бывает часто и долго. Может, часа три осталось». «Я увижу, где выход, и...» «Нет, не получится. Аномалия тоже изменится с погодой. Станет невидимой, сменит направление рывка, силу». Бродяга хорошо понял суть дальнейшей тишины. «Значит, мне жить осталось 3 часа», — сказал спичка. «Буду знать». Шептун вытащил ключ, смотрел на него, думая, а не послать ли к черту грача с его тайнами. Кинуть ключ. Толку большого не будет, но пойдет реакция. Карусель встряхнется, сгусток тумана пронесется по кристаллическим граням снежинки и на мгновение исчезнет из нижней части. Будет вполне достаточно, чтобы спичка сориентировался. Однако сталкер этого не делал. Он не хотел разбираться, была ли то осторожность или эгоистичность. Совесть требовала кучи обоснований оставить ключ у себя, и Шептун жестко отказал ей в удовлетворении. Он не расстанется с ключом, и точка. Нечего искать оправдания. — Набатовец, ты еще здесь? — спросил бродяга. — Да. — Уходи. Шептун помолчал немного. «Почему?» — спросил он. «Ты все равно не поможешь мне. Не надо тебе смотреть, как я умру». «Ты не умрешь». «Лучше уходи сейчас, Набатовец. Будь трижды проклят, твой клан». «Не надо так». «Надо. Иди, сталкер. Я прощаю тебя. Не хочу, чтобы кто-то жалел меня». Шептун медленно сунул автомат за спину, опустив глаза, хотя спичка все равно не мог этого видеть. Он презирал себя за то, что не может объяснить свою позицию находящемуся в беде человеку. На слова прощания у сталкера попросту не хватило сил. Повернувшись, он пошел прочь. «Эй!» — послышался бравый баритон. «Спичка, ты здесь?» Шептун мигом сорвал автомат, упал в кусты. С востока шли две фигуры. Один человек что-то волок на спине, другой совершал странные движения рукой. Приглядевшись, Шептун понял, что тот просто бросает перед собой болт, привязанный к резинке. У него получалось идти так резво, движения были столь отточенными, что сталкер никогда бы не подумал о том, что такой способ возможен. «Ну, здоровеньки булы!» — широко заулыбался дядька. В фуражке совершенно колхозного вида, с пивным брюшком, шикарными усами, закрученными по краям вниз. Завидев Шептуна, он остановился. «Ты не спичка», — проговорил он. Сталкер даже понять не успел, что произошло, до того неожиданным стало появление компании. Он раскрыл рот, чтобы представиться, и в этот момент завыл спичка. «Мужики, я здесь! Помогите! Дядя Толя!» «Що це було?» Дядька натурально подпрыгнул на месте и уставился на аномалию. «Петро, а ну поглядь!» Второй мужик был не молод, как и первый, хотя и не стар. Лицо у него было высохшее, но вполне пристойное. Грохнув свой мешок в траву, он подбежал к карусели. «Стойте!» — предупредил Шептун, оглянувшись на мешок, в котором что-то хрюкнуло. «Там аномалия! Не подходите близко!» «Аномалия?» Дядя Толя снял с себя фуражку, почесал голову и нахлобучил убор обратно. «Спичка, ты тут?» «Тут я!» «Он под каруселью», — пояснил Шептун дяде Толе. «Жив, но не может выбраться. Там борозда есть. Нужно ему как-то...» «Петро!» — гаркнул дядя Толя. «А ну давай сюда сало!» «Сейчас!» Петро с готовностью наклонился над шевелящимся мешком и начал его развязывать. Шептун больше не вмешивался. Было видно, что гости не обращали на него никакого внимания и сами знали, что им делать. «Вот мой хороший», — сказал Петро, вытаскивая из мешка визжащего поросенка. «Сейчас, сейчас!» «Мужики!» — прокричал Спичка. «У вас там чё, кабан?» «Кабаночек», — взволнованно ответил дядя Толя. «Поймали вот. Думали зажарить на вечерю. Видать, не судьба. Так, Петро, давай!» Догадавшись, что сейчас будет, Шептун бросился на землю. Дядя Толя лишь отступил на шаг. Держа в руках поросенка, Петро шагнул к аномалии и бросил его прямо в центр снежинки. Карусель быстро затряслась, приняв в себя мелкую тушу. Бедного поросенка подняло вверх на добрый десяток метров, закрутило, следом поднялся вихрь мокрых листьев, туман сложился в правильное горизонтальное кольцо, медленно поплывшее ввысь, с которой в ту же сторону потянулись травинки. «Шибче!» — крикнул дядя Толя, семеня к лежащему на животе парню, который едва шевелился на дне дымящейся ямы. «Тягай!» Шептун рванулся на помощь, но споткнулся, упал и ударился носом о корягу. Ничего не сломал, но боль была такая, что из глаз брызнули слезы. Его перепрыгнул Петро, ухвативший спичку и потащивший его на себя. «Давай!» Они выволокли парня и с коллективным воплем упали метрах в двух от снежинки. Сгусток энергии над ними взорвался, и листья попадали вниз. Поросенка с ревом выбросила до ближних деревьев, где молодой, но гордый кабан спружинил о мягкие ветви, сорвался и, перебирая копыта со скоростью леопарда, напролом припустил в леса, да так, что хворост разлетался во все стороны. — Ты смотри, — удивленно сказал дядя Толя. — Живчик какой! Ишь ты! «Спасибо, мужики!» — твердил Спичка, оказавшийся совсем молодо выглядевшим парнем. «Спасибо, дядя Толя!» «Это... да пустое!» — добродушно похлопал его по плечу дядька. «Петро благодари, это он кабанчика поймал. Извиняй, что теперь жевать нечего». «Ты как?» — спросил Петро, поднимаясь. «Ничего не сломал? Палец и ребра. Ух, осторожно!» Шептун подошел поближе. «Я могу помочь?» — спросил он. «Отвали!» — огрызнулся Спичка. «А это кто?» — уставился на него дядя Толя, будто заметив только сейчас. «Да никто!» — угрюмо пробурчал Спичка. «Засранец один!» «А чего это он с автоматом?» Не выдержав больше, Шептун повернулся и пошел прочь быстрыми шагами. «Прощавай, засранчу!» — пожелал вслед дядя Толя. «Удачи вам, мужики!» — тихо произнес Шептун, потирая ноющий нос. «Черт, как можно было так свалять дурака?» Перебирая когтями, Маркус спустился с дерева. Видать, он залез на него, испугавшись кабанчика. «Я и сам тут еще кабанчик!» — буркнул Шептун, бесцеремонно хватая кота и скрываясь в лесу. «Маркус, никому не рассказывай то, что здесь случилось!» Кот смотрел честными глазами. Было видно, что перед людьми он будет держать язык за зубами, но растрезвонит о случившемся каждому зверю, которого встретит. «Да, ты прав», — с досадой покачал головой сталкер. «Люди бывают очень разными. Прямо не верится иногда, что все мы принадлежим к одному виду».